всегда запоминается. Мне это нравится. Вчера от вас разило бурбоном, сегодня за вами гнался полицейский. В этом вы ни на кого не похожи. И вам удаются уходы? Флетч, зашнуровывая теннисные туфли, напомнил миссис Хайбек, что днем раньше она ретировалась с его одеждой. Некоторые из этих людей живут в другом мире. О, да, легко согласилась она. После того, как тебя выгоняют из собственного дома, потому что ты доставляешь слишком много хлопот, уходить становится очень просто. Все равно, что отказаться от чашки чая. «Чая», — кивнул Флетч. «Понятно. Извините, что не могу вас чем-нибудь угостить. Всем этим людям, что одеты в белое, не платят за то, чтобы они что-то приносили». Крупный мужчина в белом халате как раз стоял на пороге комнаты отдыха. «Об этом они заявляют, как только ты попадаешь к ним. Оплачивается лишь их стояние над душой да гримасы». Она скорчила гримасу в столбу в белом халате. Тот ее не видел. Его глаза налились кровью. «Пшел вон!» — крикнула ему миссис Хайбек. «Иди накрывать стол к ужину». Хорошо одетый игрок в бридж положил свои карты, пересел на соседнее место, взял две карты, что лежали перед ним. «Если хотите, я буду чашкой чая», — предложил Флетч. Она улыбнулась, показывая, что понимает шутку. «Скажите, теперь вы знаете, что ваш бывший муж умер?» — мягко спросил Флетч. Миссис Хайбек рассмеялась, хлопнула себя по колену. «Теперь он действительно стал бывшим». Флетч не знал, смеяться ли ему тоже или погодить. Он откашлялся. «Сегодня я виделся с членами вашей семьи. Вы пытались выяснить, кто убил Дональда?» — весело воскликнула миссис Хайбек. «Я старался собрать материал для статьи. Пожалуйста, поймите, Дональда понять нелегко». «Именно так. Ни тогда, ни теперь. Если бы он сам сказал мне, что он мертв, я бы подождал некролога, прежде чем поверить». «Некрологам тоже не всегда можно верить», — заметил Федж. «Я бы надеялся, что тот, кто его написал, получил информацию не только от Дональда или его фирмы. Он умер. Его застрелили на автостоянке одной из газет». «Наверное. В это время где-то заседали присяжные». «А что вы хотите этим сказать?» «Дональд всегда привлекает к себе внимание. Если знает, что по какому-то процессу присяжные собираются вынести выигрышное для него решение. Он говорит, что это положительно сказывается на бизнесе». «Он не застрелился», — уточнил Флетч. «Пистолет не нашли». «Он ушел. Ушел в черных туфлях». «Да, похоже, что так. Скажите, как часто вы приходите в дом, где жили раньше? Садовник вас не знает?» «Не слишком часто. Обычно я не захожу туда, не убедившись, что в саду никого нет. Я привыкла к тому, что дом пуст. Иногда появляется Жасмин. Выходит из дому и садится рядом со мной. Мы беседуем. Она уже знает, что жить с Дональдом более одиноко, чем одной. Он блуждает. Это вчерашний день. способы делать вчерашний день.